Глава 27. 4 дня до выборов. Несмотря на то, что Сергей Павлович отсутствовал целый день, разъезжая с Пашей на джипе по городу и пытаясь выровнять возникшую ситуацию, усилия его, судя по всему, успехом не увенчались. В доме теперь дежурили 2 молчаливых коллег Паши, но были они в повышенной боеготовности. То обходили вокруг дома, то выглядывали за ворота. Одним словом, Виктор сразу заметил их сторожевое состояние и даже не пытался с ними заговорить. Он слонялся по дому, поднимался к себе на мансарду, опускался на кухню и варил кофе, выглядывал в окно и регулярно натыкался взглядом на игнорировавших его присутствие охранников. Время от времени один из них звонил Паше на мобильный и докладывал, что все тихо, и никаких изменений нет. Изменения наступили часа в 4 пополудни, когда вчерашний серебристый Крайслер засигналил перед закрытыми воротами. За Крайслером во двор въехал черный джип «Мерседес», тоже, видимо, из вчерашних. Приехавших было 7 человек, и различить их в соответствии с иерархией оказалось делом легким и забавным. Виктор смотрел на всю компанию из окна кухни. 4 охранника с переговорными устройствами, заходящими прямо, что называется, в ухо каждого, 2 аккуратно и скучно одетых водителя и какой-то начальник, точнее, шеф всей этой компании в длинном черном плаще с немного детским гладким лицом и аккуратной стрижкой. На вид ему было лет 40, и только тупоносые туфли выдавали в нем ценителя современной моды. Один из охранников Сергея Павловича стоял сейчас рядом с ним и внимательно слушал. Второй зашел в дом, остановился в коридоре. «Паша!» — донесся его голос. «Передай шефу, приехал Капитонов и срочно его требует. Что ему сказать?» «Понял». Второй охранник Сергея Павловича вышел во двор и подошел к этому самому Капитонову. Передал ему результаты разговоров. Капитонов кивнул. Минут через 20 приехал шеф, и они уединились с Капитоновым в его Крайслере. Охрана Капитонова была покруче охранников Сергея Павловича. Они обступили Крайслер так, что и подойти к нему было невозможно. Паша зашел на кухню, без особого интереса посмотрел на Виктора. «Что там?» – спросил Виктор. «Ничего хорошего», – ответил Паша. «Пресс не снимают». «Значит, идет серьезный торг. А при серьезном торге можно продавать своих». Виктор задумчиво кивнул. Картинка в окне не менялась. 4 высоких элегантных охранника в одинаковых плащах и с одинаковыми наушниками-лопухами в ушах стояли каре вокруг Крайслера с затемненными стеклами. Это стояние продолжалось 2 часа, и одуревший от догадок и бестелья Виктор вдруг подумал, что его уже продали. Понял, что из дома теперь не убежать, не выйти, и нервными шагами, переступая через 2 ступеньки, взлетел наверх, закрылся в своей мансардной комнатке, присел на кровать. А за окошком уже сумерки закрашивали небо. Виктор открыл окно, прислушался. Жужжали невидимые отсюда машины, проезжая по проспекту 40-летия Октября, метрах в 500 от дома. Кричали вороны, сидевшие где-то недалеко. Только человеческие голоса в шумах этого вечера отсутствовали. И вдруг со двора донеслись звуки моторов. Виктор спустился на кухню, выглянул осторожно в окно. Паша закрывал ворота за выехавшими Крайслером и джипом. Больше никого во дворе не было. «А где же шеф?» — подумал Виктор и тут же почувствовал на плече чью-то руку. «Что, волей любуешься?» — прозвучал голос Сергея Павловича. «Паша сейчас сауну организует. Попотеем. А пока что можешь новости почитать». Виктор обернулся, думая, что шеф даст ему какую-нибудь газету. Но Виктор Павлович протягивал Виктору синенькое удостоверение. Виктор осторожно взял удостоверение в руки и раскрыл. Рядом с фотографией самого Сергея Павловича, придавленной печатью Верховной Рады, сообщалось, что владелец этого удостоверения является помощником депутата Капитонова Дмитрия Васильевича. Внизу чья-то подпись и дата. Правда, дата была будущей и наступала только через 2 недели. «Все», — шеф забрал удостоверение, — «я теперь в наймах. Придется что-то думать, чтоб не стать крайним. Ладно, спускайся через часок в сауну. Это я тебе как помощник депутата приказываю». И на его лице возникла мрачная улыбка обреченного больного. Предбанники сауны, квадратные уютные комнатенки, стены и потолок, которые были оббиты вагонкой, хватало места только для пластмассового дачного столика и 4 таких же стульев. Правда, спинки и сиденья стульев были покрыты большим махровым полотенцем. Паша выставил на стол несколько бутылок холодного пива «Балтика», 2 пивные кружки с фирменным логотипом «Хайнекена», тарелочку с 3 тараньками и ушел. «Слушай телефон и держи меня в курсе», — крикнул ему в спину Сергей Павлович, уже облаченный в тигрово-полосатый махровый халат. Виктор разделся и сидел в одних боксерских трусах. Смотрел на дверь с маленьким запотевшим изнутри окошком. Там за дверью было жарко. Только вот почему шеф называет обычную русскую парную сауной? Сауна ведь сухая. Может, из-за того, что все обито вагонкой, становится как бы финским. Шеф открыл 2 бутылки пива, одну подвинул к Виктору. Посмотрел на него внимательно, одновременно наполняя свою кружку, тяжело вздохнул. «Какой полет оборвали!» — сказал он с немного утрированной горечью. «А я рассчитывал на вашу победу», — проговорил задумчиво Виктор, вдруг осознав, что теперь будет труднее ожидать от Сергея Павловича помощи в поиске пингвина Миши. Выходит, даже если подчиняться закону улитки... Сергей Павлович оборвал Виктора одним лишь недоуменным взглядом. Виктор и сам тут же подумал, с чего это я осмелел и на равных говорю. «Закон улитки действует всегда», — твердо проговорил шеф. «Просто мы с тобой, как ни крути, более или менее обычные улитки. Я вот попытался стать 2-главой улиткой. У них больше прав в жизни, но тут появилась уже существующая 2-главая улитка и поставила меня на место». «Двуглавая улитка — это вроде 2-главого орла, только не летает», — пошутил Виктор и снова замер, подумав, что его сегодня просто несет на неприятности. Поднял глаза на шефа, глотнул пиво из кружки. Шеф усмехнулся. «У орлов нет крыши, даже у 2-главых. У 2-главых улиток 2 крыши. Обычная криминальная и обычная государственная. Усек?» До Виктора вдруг дошло, что имеет в виду шеф. «То есть вор в законе с депутатским значком и есть обычная 2-главая улитка? Или с министерским портфелем? Только зачем сразу вор в законе? Книжек дешевых начитался. Вору в законе министерский портфель не нужен». Виктор допил кружку пива. Шеф открыл еще по бутылке. «Пошли, попотеем, а то напьемся сейчас и про здоровье забудем. А сауна — это прежде всего здоровье». И он сбросил на спинку своего стула халат. В сауне сперва было приятно жарко. Виктор с шефом уселись на верхней лежанке, и тут Сергей Павлович зачерпнул деревянным ковшом из бочонка с ушками воды и вылил на камни, лежавшие поверх мощной электрической печки. Кабинка сразу же заполнилась обжигающим паром. Виктору горячий пар обжег горло, резанул в ноздрях. Он спустился на среднюю лежанку. «Что, ты у нас не огнеупорный?» — усмехнулся шеф. «Надо сначала привыкнуть». «Ну, привыкай, привыкай. К холоду ведь легко привык». Виктор вздохнул, вспомнил Антарктиду и отсутствовавшего там пингвина Мишу. «Кстати, как там в твоем домике? Порядок поддерживаешь? Новых чужих не пускаешь?» Виктор отрицательно мотнул головой. «Новые чужие, старые свои, его домик. Все это только заставляло вздыхать и задумываться. «Я бы на твоем месте сейчас сыграл в подводника», — проговорил после паузы Сергей Павлович и снова плеснул ковш воды на камни. Пар словно прошел перед лицом Виктора вверх под деревянный потолок. «На дно лечь?» — лениво переспросил Виктор. Ленность его теперь определялась банной жарой, расплавившей и мускулы, и мозги. «Дно — это дело добровольное. Хочешь, возьму подручным или, как там, ассистентом помощника депутата? Должность мелкая и легко отстреливаемая, но все равно броня, хотя и тонкая. А лучше тебе сейчас в Москву. Там ты никому не нужен». «А что с компьютером, разве не замяли?» — удивленно спросил Виктор, которому казалось, что превращение шефа из будущего депутата в помощника будущего депутата было как-то связано с компьютером и, может быть, с чем-то еще. «Замяли?» «Да нет. Просто информацию придавили до поры. Когда и кто ее освободит, неизвестно. Может, она и протухнет к тому времени, а может и нет. Ладно, пошли пиво пить». По мере остывания Виктор начинал мыслить быстрее, но скорость мысли все равно входила в противоречие со все еще замедленным состоянием тела. Говорили они теперь о другом. Шеф рассказывал о своей дочери, которую вместе с ее трехлетним сыном, виновником этого не такого уж и тяжелого плена Виктора, отправил на Кипр до окончания выборов. Поделился он и той радостью, которая была омрачена появлением СБУшников и Капитонова, а радость заключалась в ДТП на парковой аллее, в «Волгу», за рулем которой сидел шофер-солдат, лоб в лоб врезался грузовой микроавтобус. Солдат остался жив, а вот двум его пассажирам не повезло. Один из них и был охотником, оставившим вдовой дочь Сергея Павловича. «Несчастный случай?» — без задней мысли спросил Виктор. «Несчастнее не бывает», — с улыбкой на лице кивнул шеф. После еще двух бутылок «Балтики» они вдвоем с Сергеем Павловичем поднялись в гостиную, уселись в креслах. Сергей Павлович в своем тигрово-полосатом халате, Виктор, замотанный в махровое полотенце. Вошел Паша, спросил, хотят ли они кофе. Кофе они хотели. За окном было темно, шел дождь. В коридоре зазвонил телефон, а через несколько минут Паша рассказал, что звонили друзья и предупредили, что утром приедут брать у всех в доме отпечатки пальцев. Сергей Павлович многозначительно посмотрел на Виктора. «Да, в интуиции ему не откажешь», — подумал Виктор. Кофе выпили быстро, Виктор оделся, Сергей Павлович принес ему оба паспорта, дал плотный на ощупь конверт. «Иди собирайся, Паша тебя отвезет, куда скажешь. Да, возьми вот это». В руках у Виктора оказался прямоугольничек визитки, украшенный державным украинским трезубом и шапкой «Верховна Рада Украине». С удивлением Виктор прочитал то же, что было и в новеньком удостоверении Сергея Павловича – помощник депутата Верховной Рады. «Если в Москве нужна будет помощь, зайди в ресторан «Пекин» и спроси Бима. Передашь привет от меня».